Роджер Железный. Ружья Авалона. Глава первая. Выпрыгнув на берег, я сказал: «Прощай, бабочка!» И суденышко скользнуло с отмели на глубоководье. Я знал, что лодка вернется к маяку на Кабре. Остров находился неподалеку, в самом начале царства теней. Потом я обернулся к черной гряде деревьев вдоль берега. Дальний путь предстоял мне теперь, и направился к ним, слегка забирая в сторону. Лес зябко цепенел в предутренней прохладе, однако все было чудесно. Правда, я потерял 50 фунтов веса, и порой в глазах у меня двоилось, но дело повернулось к лучшему. Мне удалось сбежать из темниц Амбера. Помогли сперва свихнувшийся Дворкин, а потом пропитой Джанин. Я стремился в страну, похожую на края, что теперь исчезли навеки. Заметив уходящую в лес тропу, я направился по ней. Недалеко от опушки, возле тропы, оказалось дуплистое дерево, именно там, где я и предполагал. Пошарив в дупле, я извлек свой серебряный клинок и пристегнул к поясу. Пусть мой меч только что был где-то в Амбере, теперь он при мне, ведь этот лес уже в царстве теней. Так я шел несколько часов, оставив солнце за левым плечом, а потом передохнул и пустился дальше. Как здорово это было! Видеть листья и скалы, стволы деревьев и пни, траву и черную землю. И вновь ощущать дивные летние запахи, слышать ни с чем не сравнимое лесное жужжание и чириканье. Бог мой! Как дорожил теперь я глазами! После почти 4-летней тьмы я обрел их вновь. Не хватало слов. Даже просто идти по земле, и я шел. Утренний ветерок колыхал мой изодранный плащ. Должно быть, я выглядел лет на 50, изможденный, морщинистый, тощий. Кто теперь меня узнает? И я все шел в этом царстве теней, шел, зная ведь, куда надо идти, но пришел не туда. Значит, я сдал. Тут все и началось. На обочине валялись 7 в разной мере изрубленных людей. 6 были уже мертвы, 7-й вроде бы отдыхал, привалившись к обомлевшему стволу древнего дуба. Клинок его лежал на коленях. Из обширной раны в правом боку все еще сочилась кровь. Он был без доспехов, хотя на нескольких убитых они имелись. Серые глаза его уже начинали стекленеть, костяшки пальцев были ободраны, дыхание еле заметно. Из-под кустистых бровей незнакомец следил за воронами, что клевали глаза у трупов. Меня он, похоже, не видел. На всякий случай я надвинул капюшон пониже и подошел к раненому. Я знал этого человека, точнее, другого, похожего на него. Клинок шевельнулся. Острее обратилась ко мне. «Я друг», — сказал я. «Пить хочешь?» Немного поколебавшись, он кивнул. «Да». Я откупорил фляжку и подал ему. Он отхлебнул, закашлялся, выпил еще. «Благодарю вас, сэр», — сказал раненый, возвращая фляжку. «Неплохо бы только чего-нибудь покрепче. Чертов порез! Есть покрепче, если выдюжишь». Я вытащил пробку из малой фляжки и вложил ее в протянутую руку. После глотка этого зелья, что пьет Джанин, он зашелся кашлем едва ли не на полминуты, а потом улыбнулся левой стороной рта и подмигнул мне. «Теперь много лучше. Вы не будете возражать, если я капну этого на бок. Ужасно жаль доброй виски, но если надо, выливай все. Правда, у тебя руки трясутся. Давай-ка я помогу». Он согласился, я распахнул на нем кожаный калет и вспорол кинжалом рубаху, чтобы видеть рану. Выглядела она скверно. Глубокий опоясывающий разрез повыше таза. На руках, груди и плечах порезы были полегче. Кровь все еще сочилась из большой раны. Я промокнул платком и досуха вытер кровь. «Отлично», — сказал я. «Теперь сожми зубы и отвернись», — и плеснул жидкость на рану. Резкая судорога передернула его тело, а затем перешла в мелкую дрожь. Он даже не вскрикнул. Я и не ожидал иного. Я стряхнул носовой платок и приложил его к ране, забинтовав длинной полосой ткани, которую пришлось оторвать от собственного плаща. «Выпьешь еще?» «Воды бы», — ответил раненый. «И поспать». Он попил, и тут же голова его склонилась на грудь. Я сделал ему что-то вроде подушки и прикрыл плащами убитых. А потом сел рядом и стал следить за веселенькими черными птицами. Он не узнал меня. Но кто мог бы узнать меня теперь? Если бы я открылся ему, тогда, возможно, другое дело. В этом мире мы с ним никогда и не встречались, но в другом... Я не шел наобум, я искал в царстве теней хорошо знакомое место. Пусть его уничтожили, мне было по силам воссоздать его, ведь Амбер отбрасывает бесконечное множество теней, и принц королевской крови по праву рождения может свободно перемещаться среди них. Зовите тени параллельными мирами, если хотите, или сообщающимися вселенными, если угодно, или воплощенным бредом, если достанет дерзости. Я же зову их царством теней. Так называют их все, кто способен двигаться от тени к тени. Мы выбираем цель, мир, который требуется, и просто идем в нужную сторону и приходим, куда нам надо. А значит, в известном смысле и творим такой мир. Но пока хватит об этом. Я отправился в путь к Авалону, и лодка от маяка несла меня именно к нему. Я жил там давно, много столетий назад. Долгая эта история, в ней переплелись и боль, и гордость. Может быть, когда-нибудь я расскажу об этом, если сумею дожить. Так я приближался к моему Авалону, но по пути набрел на раненого рыцаря и шестерых мертвецов. Пройди я тут несколько раз, то, возможно, обнаружил бы и такое место, где рыцарь стоит невредимым в окружении шестерых покойников. Или на место, где он лежит недвижим, а шестеро над ним хохочут. Некоторые говорят, что так или этак безразлично, ведь в царстве теней нет истинного, а есть только возможное. И мертвецы одной тени живы в другой. Мои братья и сестры, пожалуй, кроме Джерарда и Бенедикта, даже и не оглянулись бы. Но я стал довольно мягкосердечен. Прежде я таким не был. Наверное, долгое заточение в царстве теней на земле размягчило меня, а муки в темницах Амбера напомнили о людских страданиях. Не знаю. Только я не сумел пройти мимо того, кто был похож на давнишнего друга. Друга в беде. Шепни я теперь ему на ухо свое имя. Не горькими ли упреками осыплет он меня, поведав печальную повесть? Ну что же, теперь я могу отплатить ему добром. Поставлю на ноги и исчезну. И не причиню вреда, может быть, даже помогу. Пусть это не тот человек, которого я знал когда-то. Я терпеливо сидел и ждал. Через несколько часов он проснулся. «Привет», — сказал я, откупоривая флягу. «Еще выпьешь?» «Спасибо». Он протянул руку. Сделав несколько глотков, он возвратил мне флягу и произнес: «Прошу прощения, я не представился, с моей стороны это невежливо. Я знаю тебя». Я не стал дожидаться, пока он договорит. «А меня зови Кури».

и я поднял вверх руку, опустив при этом клинок, так, как это сделал его первый соперник. Он тоже остановился, а потом рванулся вперед и обнял меня. Что он говорил, я не понял. Догадался только, что он был доволен, как и я сам. Но мне было мало. Я обещал себе, что весь день буду изнурять себя в боевых упражнениях. Потом поплотнее набью желудок и улягусь спать, без просыпа. А на следующее утро повторю все сначала. Поэтому я направился к стрелкам. Через некоторое время я одолжил у кого-то лук и привычным способом, тремя пальцами, с относительным успехом выпустил сотню стрел. Затем какое-то время глядел на всадников, на их копья, щиты, булавы. Когда это мне надоело, отошел к тем, кто упражнялся в рукопашной. Наконец я поборол по очереди троих и тут понял, что выдохся. Полностью, до конца. Отдуваясь насквозь, пропотев, я сидел в тени на скамье и думал о Лансе, о Ганилоне и еде. Минут через 10 я вернулся в свою комнату и снова ополоснулся. Тут я почувствовал волчий голод, а потом отправился на поиски обеда и новостей. Не успел я отойти подальше от двери, как один из двух стражников, которых я запомнил с минувшего вечера, тот, что провожал меня спать, подошел ко мне и сказал: «После удара обеденного колокола лорд Ганилон просит вас отобедать с ним в его апартаментах». Я поблагодарил, обещал непременно явиться, вернулся к себе и отдыхал на кровати, пока не настало время. А потом направился к Ганилону. Мышцы мои начинали болеть, добавилось и синяков. Что ж, это неплохо и поможет мне выглядеть старше. Я постучал в дверь Ганилона. Пустил меня мальчик, затем немедленно присоединившийся к другому юнцу, расстилавшему скатерть на столе перед очагом. Ганилон в подпоясанной зеленой куртке, брюках, сапогах сидел в кресле с высокой спинкой. Когда я вошел, он поднялся и пошел навстречу поприветствовать меня. «Сэр Кори, мне уже доложили о ваших сегодняшних подвигах», — сказал он, пожимая мне руку. «Теперь рассказ о том, как вынесли Ланса, кажется еще более достоверным. Должен признаться, что подобной доблести от человека вашего облика я не ожидал. Не хочу, конечно, вас этим обидеть», — я усмехнулся, — «какая там обида?» Он подвел меня к креслу, подал мне бокал с бесцветным вином, впрочем, слишком сладким на мой вкус, и сказал: «Глядя на вас, я мог бы решить, что справлюсь с таким воином одной левой. Но вы пронесли Ланса целых 5 лиг, да еще убили по дороге 2 клятых кошек. Он рассказал мне и о Керне, об этих камнях». «И как он сегодня?» — перебил я. «Пришлось приставить к нему часового, чтобы он не поднимался с постели. Этот бугай захотел было встать и погулять по замку, но, клянусь, я выпущу его лишь через неделю». «Так, значит, ему лучше?» Ганилон кивнул. «За его здоровье. За это стоит выпить». И мы выпили. А потом он сказал: «Если бы моя армия состояла из мужей вроде вас с Лансом, вся эта история могла бы сложиться и по-другому». «Какая история?» «Да с кругом и его стражами», — ответил он. «Вы слыхали?» Ланс лишь упомянул об этом. Один из мальчиков обжаривал на слабом огне насаженный на вертел громадный кусок говядины. Время от времени, поворачивая вертел, он поливал мясо вином. Иногда запах мяса достигал моих ноздрей, вызывая раздраженное бурчание в желудке и ответный смешок Ганелона. Другой мальчишка отправился на кухню за хлебом. Ганелон долго молчал. Он допил свой бокал, налил по новой. Я все еще смаковал первый бокал. «А вы слыхали когда-нибудь об Авалоне?» — наконец спросил он. «Да», — ответил я. «Когда-то от бродячего барда довелось мне услышать такую песню. За рекою блаженных сидели мы, ой, да плакали горько, когда вспоминали об Авалоне. Мечи расщепились в наших руках, а щиты мы развесили по ветвям дуба. Серебряные башни пали, утонули в кровавом море. Сколько же миль до Авалона? Да нисколько, — отвечу, — и не ищи, ведь серебряные башни повержены». «Авалон пал?» — удивился он. «Певец, похоже, был помешанным. Больше я ничего не знаю об Авалоне. Просто мне запомнились эти стихи». Ганелон отвернулся и молчал несколько минут, а потом проговорил дрогнувшим голосом. «Было, было такое место, и я жил там много лет назад. Не знал я только, что Авалон пал». «Почему же оставили вы это место?» — спросил я. «Повелитель Авалона, лорд Корвин, колдун из Амбера, прогневался на меня. Сквозь тьму и безумие послал он меня сюда, чтобы я страдал и умер. И я столько страдал и так часто был близок к смерти. Я искал дорогу назад, но ее здесь не знают. Я спрашивал у колдунов и даже у плененной твари из круга, прежде чем мы убили ее. Дороги на Авалон не знает никто. Как сказал поэт? Несколько миль до Авалона, — неправильно процитировал Ганелон. — А вы не помните имя того барда, что пел об Авалоне? — К сожалению, не помню. — А где находится Кабра, откуда вы держите путь? — Далеко на востоке, за морем. Это королевство расположено на островах. — Есть какая-нибудь возможность нанять там небольшой отряд? Я могу хорошо заплатить. Я отрицательно покачал головой. — Страна невелика, там и армии-то нет, только немногочисленное ополчение, да и дорога в один конец займет несколько месяцев. Наемниками там никто никогда не служит. Народ не слишком воинственный. — Вы-то совсем не похожи на своих соотечественников. Ганелон еще раз внимательно взглянул на меня. Я медленно тянул вино, а потом ответил: «Я был инструктором королевской стражи». — Тогда, быть может, вы согласитесь остаться здесь и позаниматься с моими воинами? — На несколько недель, пожалуй, задержаться могу. С мгновенной строгой улыбкой он кивнул. — Печально мне слышать, что дивный Авалон пал. Но если это так, и властелин его, должно быть, мертв нынче. Он осушил бокал. — Значит, бывают такие времена, когда и демону не защититься. Прекрасная мысль. Выходит, и у нас есть шанс одолеть своих демонов. — Прошу прощения, — поспешил заметить я, посчитав причину удобной. — Если вы имеете в виду Корвина из Амбера, он не умер, когда все это произошло. Бокал хрустнул в его ладони. — Вы знаете Корвина? — Нет, просто слыхал о нем, — ответил я. — Несколько лет назад я повстречался с одним из его братьев. Его звали Брент. Он рассказал мне тогда об Амбере и о битве. Корвин и его брат по имени Блейз вели целую орду против брата своего, Эрика, защищавшего город,